Глава 13. Работу я предпочитала делать от простого к сложному, поэтому, разобравшись с яркими и дорогими заготовками из господской одежды, взялась за ткань, из которой было сшито платье у Марты, по крайней мере, внешний вид совпадал. Серая, плотная, достаточно качественная, ее девушка принесла свернутой в рулон. Я потерла ладони и смело отрезала от общего куска прямоугольник, сложила его пополам, после чего поручила Марте наживить швы. Сейчас некогда ждать, пока она качественно прошьет, поэтому пусть наметает, а я тем временем озаботилась, собственно, лямками для рюкзака. Проще, конечно, взять веревку, но тогда она будет давить на плечи при переноске тяжестей. А что, если сейчас мы сделаем опытный образец с веревкой, а домашним заданием Марте будет изготовление лямок из той же ткани, что и сам рюкзак? Я же не собираюсь здесь производство открывать. Мне нужны именно образцы. По одному в качестве примера, насколько разнообразным и многофункциональным может быть изделие. И еще. По вместительности рюкзак получился достаточно скромным. А значит, следующий экземпляр мы сошьем со вставкой на дне. Я разрежу нижний край и пришью к нему, вернее, Марта пришьет, дно в виде прямоугольника или овала. Таким образом, объем рюкзака заметно увеличится. А еще необходимы карманы, как наружные, так и потайные, внутренние, для хранения ценных вещей. Крайне незаменимая вещь. Длину веревок, которые к тому времени по моей просьбе принесла служанка, я отмерила, приставив рюкзак к спине Волда, так сказать, по росту. Затем пришила один конец веревки к дну рюкзака, показала, как подогнуть его вверх, и просунула туда второй конец, который следом пришила к основанию рюкзака. Таким образом, одна веревка располагалась по часовой стрелке, вторая против. А когда их дергали в разные стороны, они затягивали вверх рюкзака. Самая прочная и удобная конструкция. «Так просто?» Бароны с храмовником смотрели за моими действиями во все глаза. А Адлар даже вызвался подержать заготовку рюкзака, пока я отмеряла веревки нужного размера по спине Волда. «На это и расчет. С пошивом справится даже ребенок, а это значит, что производительность, скорость пошива будет большой, при этом брак практически исключен. С видом знатока я объясняла господам суть изобретения. И очень гордилась собой при этом. Надо же, второе, что пришло в голову, и все удачно складывается. Если уж господа так увлеклись рюкзаками, то успех нам в обществе обеспечен. Соответственно, я не останусь без денег и перспектив. Именно эти мысли воодушевляли, и я творила с удовольствием. Отложив этот экземпляр в сторону, я принялась за следующий, а в душе радовалась, что господа, наблюдая за моими действиями, перестали налегать на вино, настолько были вовлечены в процесс. Следующий рюкзак отличался лишь наличием дна. Как пришить карманы снаружи и внутри, я показала, приложив отрезки ткани. Марта кивнула в знак понимания моей задумки. Еще нужен будет рюкзак с ручками из ткани, ее следует свернуть в три слоя, прометать и использовать дальше так же, как мы использовали веревки. Итого получится три опытных экземпляра. Думаю, этого будет достаточно, чтобы объясниться с дознавателями. Я оглядела дело рук своих. Половина пути пройдена. Мы не только сшили рюкзаки, но и показали всем, насколько разнообразными они могут быть и как быстро их можно шить. Даже храмовник, до того наблюдавший с легкой ухмылкой, поднялся и подошел, чтобы рассмотреть поближе почти готовые изделия. «Их можно предложить нашим странствующим братьям», — провел он рукой по ткани. «А также путешественникам, хозяйкам, пастухам. Почти всем!» Я дополнила варианты применения. Цена рюкзаку – медная монетка, а удобство, что он дарит, ни с чем не сравнимо. Позже можно их изготовить из кожи и дорогих тканей, а также сделать совсем крошечные для детей. Ух, заживем! С маленькими сумочками-украшениями работа предстояла и того легче. Вырезать два одинаковых куска яркой ткани, соединить между собой узкой лентой, сверху завязки вместо молнии, лямка через плечо и, собственно, все. Я выбрала для первого образца камзол песочной расцветки и желтый шелковый платок. Из камзола, покосившись на хозяина, вырезала два прямоугольника и два круга. А дальше столкнулась с тем, что ткань оказалась очень мягкой и непослушной. Покрутила в руках так и эдак. Нет, надо придать жесткости, чтобы конечное изделие держало форму, а не висело соплей. Именно от формы зависит успех моей задумки. Итак, нужен клей, а самый простой и доступный в этих условиях – клей, сваренный из муки и воды. Он не оставит следов на сумочке и, главное, прост в изготовлении. Бабушка научила варить клейстер, когда мы переклеивали обои, и специальный клей закончился в самый неподходящий момент. А сейчас, я округлила глаза, пойдемте варить клейстер. «Если госпожа расскажет, как это сделать, я сама все сварю», — предложила Марта. «Да, зачем тебе самой-то заниматься?» — подхватили господа. «Ну как им объяснить, что пропорции я не помню, и нужно уловить момент загустения клейстера? Пойдемте, я покажу, как надо, а словами объяснить не смогу». И я потащила всех за собой, чтобы, во-первых, отвлечь их от вина, и, во-вторых, запустить в их головах мыслительные процессы. Не все же предаваться воспоминаниям о сомнительных достижениях. И, кажется, мне удалось всех заинтересовать. Вслед за служанкой мы пересекли холл и оказались в достаточно просторном помещении, где горел очаг, а на огромном столе стояли всевозможных размеров горшки. При нашем появлении женщина, что помешивала что-то в чане на огне, испуганно вскрикнула. А молоденькая девчушка, видимо, помощница, едва завидев нас, юркнула под лавку. «Добрый день, мне нужна небольшая емкость, вода и мука», — попросила я женщину, пока Волда не начал раздавать приказы. Получив все необходимое, я взяла котелок, налила туда немного воды и поставила его на огонь. Пока вода нагревалась, насыпала в плошку необходимое количество муки, белой и рыхлой, с едва заметными вкраплениями. Когда вода закипела, я начала медленно всыпать в нее муку, все интенсивно размешивая. «Снимай с огня», — скомандовала я Марте, как только добилась нужной консистенции. «Поздравляю нас, господа! Клейстер готов. Теперь он должен остыть, а мы тем временем займемся заготовками. Давайте вернемся в зал».